мать. Это Ева, Сара, Церера, Кибела, Мария и мать Земля, море, луна. Но и нечто большее, гораздо большее. Это Медея, Менада, женщина-каннибал, мать-убийца, пожирающая детей. Смерть, как сказал один писатель, — это тьма на задней стенке зеркала, без которой мы ничего в нем не увидели бы. Я представил себе Алекса у доски семиклассником, разглядывающим новую карту старого мира, и услышал, как педагог, обученный приемом групповой психотерапии, с трудом выговаривает его фамилию. Когда я уходил, снег уже прекратился. Тротуары еще не расчистили, и приходилось смотреть, куда ступаешь. Под фонарем вокруг каких-то грязных ящиков шнырял скунс. Черно-белое зеркало ночи. Машины проносились мимо. По ветровым стеклам метались загнанные в ловушку снегоочистители. Холод. В окнах рождественские огни. В нескольких кварталах от дома Круков начинались магазины. Я вспомнил, как убегал когда-то от Алекса по этой улице. Мимо магазина «Коблер Сладкус», парикмахерских, стрип-баров. Убежал. Остановившись перед витриной индийского видеосалона, я осмотрел, как старик-продавец расставляет по полкам коробки. О чем он размышлял в эту белую зимнюю ночь? Не думаю, что у Ады выдался хоть один спокойный день в жизни. Хотя она совершала минутные побеги, за которые расплачивалась потом десятилетиями стыда. Позор Круков, их вечная битва, оказывается, имели ко мне гораздо больше отношения, чем я мог тогда понять. В мире без войны мы несли в себе память о войне. Глава вторая. Это сказала мне Шелли. Мистики утверждают, что когда Моисей предстал перед Богом на горе Синай, Бог показал ему Тору, текст, написанный черным огнем на огне белом. То, что Моисей принес с горы, было переводом огненно-черного писания, которое мы знаем теперь как заповеди. Но истинная Тора, подлинный свод законов, который Бог позволил узреть Моисею, и только Моисею, на самом деле есть то, что начертано белым под черными буквами. Черный огонь, то, что было сказано, белый, то, что сказано не было. Текст, который каждый обязан расшифровывать для себя сам, от поколения к поколению, продвигаясь на одну строчку дальше и открывая будущее, как единственную дорогу, сближающую с прошлым. Вероятно, в истоке Алексовой смерти лежала материнская любовь. Земную жизнь Ады и жизнь ее неуемного воображения психиатр, наверное, мог бы квалифицировать как неизлечимую функциональную шизофрению. Но какому врачу дано понять историю, предопределившую жизнь Круков? Лишенный отца, Алекс не смог скинуть с себя пелену унаследованных образов. Адриана во многих отношениях была женщиной героической. Она видела, как ее родной город разбомбили и разве что не стерли с лица земли. Только герои способны всю жизнь отказываться забыть, то есть предать свой дом. Разве кто-нибудь позаботился о том, чтобы найти людей, разрушивших ее мир? Впрочем, я не собираюсь приступать к границе территории, принадлежащей моим коллегам. Наверное, существует психологическое объяснение ее поведения, а может быть и историческое. Итак, Ада Круг –